первой и четвертой функции. Сегодня мы с вами значит, обратимся ко второй третьей. Напоминаю, что когда мы говорили с вами о первой и четвертой функции, мы с вами говорили о том, что первая и четвертая функции – это функции потребления. То есть с этих функций человек не выдает информацию. Если задавать вопросы человеку, связанные с первой и четвертой функцией, то, как правило, он либо пытается уклониться от ответа, либо выдает очень короткие такие, как, чтобы отделаться, да? Нераспространенные ответы. Кстати, что является тоже признаком, по которому можно диагностировать, если знать содержание функции, уметь построить вопросы, можно диагностировать, так сказать, какую-то степень вероятности, так сказать, содержание первой и четвертой функции. Теперь обратимся ко второй и третьей. Вот вторая и третья функции – это функции, с которых человек выдает. То есть с этих функций человеку нужно, чтобы у него брали, образно выражаясь. Значит, напоминаю, вторая функция – это у нас так называемая творческая функция. Третья функция – это у нас функция, связанная с самооценкой. После прошлой лекции кто-то подошел ко мне и сказал, что вроде бы как Уаушера и ее определенных последователей, то, что я называю третье, называется четвертое, а то, что я называю, ну тут ничего не поделаешь, я буду, как я это себе представляю. Так, ну, как Уаушера принято, и у меня. В качестве примера изобразим интуитивно-логического экспротима по кличке Дон Кихот. Вот. Чтобы было понятно. Так, что нам еще нужно вспомнить? Нам нужно вспомнить, что мы имеем, так сказать, высоковероятные настроены элементы, настроенные на высоковероятные события, и элементы, настроенные на маловероятные события. Значит, здесь у нас маловероятные интуитивные и сенсорные, а здесь у нас высоковероятных логические и этические. У нас на чертеже например. Итак, перейдем ко второй функции. Значит, вторая функция, так называемая творческая или продуктивная функция, это место выхода информации из механизмов информационного метаболизма. Вспомним так называемый двойной верт. Согласно которому место входа, четвертая суггестивная функция, дальше информация поступает на тот блок, который мы называем третья функция, связанный с самооценкой, каким-то образом здесь трансформируется. Дальше она поступает на первый блок первой функции, связанный с чувством реальности, с чувством собственного существования. Здесь трансформируется. И на языке блока второй функции выдается наружу. Вот эта штуковина называется двойной верх, то есть два переворота. Это очень важно, потому что это тоже нам дает информацию о принципе действия информационного метаболизма и впоследствии, когда мы обратимся уже к интертипным отношениям, о том, почему интертипные отношения так или иначе между собой взаимодействуют. Это вот и есть бессознательный механизм. Механизм, работающий в автоматическом режиме. Механизм, тоже вам сказать, с трудом поддающийся в общих чертах даже при очень развитой рефлексии. То есть он защищен от осознавания. Мы с моими друзьями и коллегами, особенно вот вы все знакомы с Гришей Ореневым, он особенно много делал усилий, пытаясь, значит, найти способ уйти от того диапазона, который задается вот присущим человеку типом информационного метаболизма. Но все эти усилия разбивались именно о невозможность. Пока, во всяком случае, мне неизвестен случай, при котором можно было бы проследить вот этот бессознательный механизм. Хотя, казалось бы, если на словах рассказывать про двойной вид, все достаточно просто. Вот берем этого самого, значит, интуитивно-логического экстратима, фактически Дон Кихот. Что означает двойной верх в применении вот конкретному типу? Он означает, что бессознательно данный тип информационного метаболизма постоянно поглощает из окружающего мира информацию на языке сенсорных ощущений. Естественно, что по закону, так сказать, оптимизации, он старается находиться в такой части окружающего мира, в которой максимальное количество этой информации идет со знаком плюс. Всем известен классический пример, касающийся Дон Кихота и Дон Жуана, что они совершенно не умеют болеть, потому что для них все сигналы, которые для нормального человека другого типа информационного метаболизма, сигналы там о состоянии здоровья, для них это сигналы о том, что мир плохой, в котором они находятся. Не просто я заболел, а даже когда мне говорят, что слушай, что-то ты заболел, да, первая реакция, конечно, нет. Я не мог заболеть, потому что на подсознательном уровне для любого человека информация автоматически, подсознательно воспринимая на языке четвертой функции, это информация о состоянии окружающего его мира. Именно поэтому любой человек подсознательно стремится оказаться в такой ситуации, где он получает максимум положительных сигналов на свою бессознательную субъективную функцию. Если у него такой возможности нет, в силу либо отсутствия осознавания, либо возможности изменить ситуацию, либо еще чего-то, он будет испытывать постоянное чувство неудовлетворения окружающей его ситуации. Причем это чувство будет подсознательным, безотчетным. Это очень и очень важно знать. Потому что иногда, если удается вспомнить о том, что ты это знаешь, то можно помочь себе разобраться вот с такой вот, не, вот знаете, когда вот чего-то хочется, а чего не знаю, да? Вот от чего-то плохо, нехорошо, неуютно, неприятно, а от чего не знаю. Обладая потенциальной возможностью, скажем, вот этот тип, обладая потенциальной возможностью стать великолепным диагностом клиническим, в то же время этот человек избегает находиться среди больных людей, за что часто обвиняется, так сказать, бесчувственности, чувственности и так далее, и так далее, и так далее. И только если это связано с проблемами третьей функции, он может это пересилить. Значит, вот начало механизма вам очень почему я так вот подчеркиваю, готовясь к этой лекции, и так и думал, что вот на этом месте застряну сильно, потому что без понимания этого вопроса действия самого механизма информационного метаболизма невозможно серьезно заниматься, вообще думать или пробовать заниматься социологией. Можно тогда играть в эти игры, понимаете, вот социологические клубы. Я помню, однажды упал с кресла на серьезном совещании. Рядом со мной оказался молодой человек, который я хорошо так достаточно знал. И я знал, что вот 4 дня тому назад он у меня взял этот труд Аушера под названием «Ведение социологии». 4 дня тому назад. И мы с ним там что-то говорим. Он мне говорит, ну мы социологи. Я вот последний момент просто на руках, понимаете, за подлокотники ухватившись, удержался, не упал с кресла. Вот, вот такой соционикой может заниматься, конечно, ничего. Но для нас вот все эти усилия, все эти годы были потрачены именно на то, чтобы понять природу, как эта штуковина работает. Поэтому вот это то, что я, так сказать, с Аушерной подачи назвал двойным вертом, это очень важно. Поэтому вопросы, связанные вот с автоматическим впитыванием информации, понимаете? На подсознательном уровне любой человек обладает колоссальной информацией, связанной с блоком четвертой функции. Колоссальная информация. И если с помощью каких-либо психорегулирующих методик ему удается воспользоваться этой информацией, то происходит вот то, что он для других людей выглядит как некоторое чудо. Вроде человек никогда это не изучал, не занимался, книжек по этим вопросам не читал, а в нем море информации в этой области. Далее. Вся эта информация. Минус. То есть, сколь возможно, минус, естественно, вытесняется еще глубже. Остальная поступает в блок третьей функции. Блок третьей функции связан с самооценкой человека. То есть положительная информация на этом месте говорит о том, что я хороший. Отрицательная информация на этом месте говорит, что я плохой. Это проверено экспериментально, это каждый из вас может легко убедиться, что это действительно так. Допустим, вот мне больше всего нравится такой пример. Я имею в виду Джеков Лондонов и Гамлетов, клички такие, да? Вот у них здесь, как вы помните, объектная сенсорика. Делаете вы такому человеку замечание. Просто рядовое, обыденное замечание. Что ты не так хлеб режешь? Разве так хлеб режут? Так я, значит, ах, обида в различных формах. Тогда режь сам. Понимаете, не зная соционики, понимаете, адекватно воспринять такую реакцию невозможно. Ну что я такого сказал? Что такого сказал? Потому что невозможно здесь, поскольку эта функция тоже слабо контролируется человека, как мы знаем, то здесь минус на эту функцию, не зря минус на третью функцию рождает реакцию избегания. И как удавалось тогда провести эти эксперименты, регистрируется приборно, потому что происходит вегетативно-сосудистая реакция. Изменяется КГР. острый минус на третьем пункте. Человек краснеет, не знает, что делать, слабо сопротивляется. И, в общем, у него одно желание уйти как можно дальше от этого источника негативной информации. То есть, следующая работа, когда я работал тренером, психологом у спортсменов, выяснилось, что защита третьей функции, чем занимается любой человек на уровне информационного метаболизма, бывает двух видов, пассивная и активная. Активная защита третьей функции, я буду, опять же, на примере этого Дон Кихота, так уж случилось, Авшера, значит, с этим типом информационного метаболизма, я с этим типом информационного метаболизма. Никого не обижаешь, все говоришь про себя как бы. Третья функция. Объектная. Что это означает? Это отношение ко мне. Переводя на бытовой язык, упрощая ситуацию, любят меня или не любят, хорошо ко мне относятся или плохо. Естественно, что такой человек стремится, чтобы как можно больше людей, это все люди, с которыми он и соприкасается, относились к нему как минимум хорошо. Поэтому он специалист по компромиссам. Но он может защищаться двумя способами. Пассивно и активно. Активная защита третьей функции. Это значит умение строить отношения, умение находить компромисс, умение говорить на языке партнера. Как еще активные способы? Умение, так сказать, управлять собой, подстраиваться, то, все, третье. То есть активно добиваться хорошего отношения к себе. Даже в том случае, если, скажем, в начале оно не очень хорошее. То есть это специалист по психологии, практической психологии отношений. Поскольку его заинтересованность в отношениях связана с его самооценкой. Но бывает, и довольно часто, в силу тех или иных причин, человек не в состоянии активно защищаться. Он переходит к пассивной защите. Что такое пассивная защита? Это, ну, да, меня никто, да, я такой, да, меня никто не любит, и любить меня никто не любит, и вообще никто мне не нужен, и буду жить один, и пошли все нафиг, все, все кончено, я не нужен, там еще что-то недостоин, все, одиночество, пещера, развали, это все. Так вот, практика работы со спортсменами, причем спортсменами высшей квалификации, а я работал со сборной Украины и сборной Советского Союза, выяснилось, что если спортсмен переходит в пассивной защите третьей функции, его можно отчислять из сборной. Начнутся неприятности и у него, и у тренера, и у сборной. Вот вам соционика в практике. У нас был спортсмен, не буду называть его фамилию, мастер спорта международного класса, входил в десятку лучших прыгунов мира в высоту, Робеспьер по кличке, да? То есть логика интуитивный, интуитивный. Третья функция субъектная сенсорика. И вдруг этот человек начинает регулярно обращаться к врачу команды, сообщать тренеру, что-то у него плохо чувствует, что-то вот тут поскрипывает, вот тут что-то подтягивает. Я говорю тренеру, все, на него планов уже не составляй. Хочешь отчисляй, хочешь перечисляй, но все, он уже не прыгнет. Да ну, сказал мне тренер известный, заслуженный тренер Володя Акимов, да брось, да он машина, да он пик форма, да у него тестовый показатель. Я говорю, я сказал, я свою работу выполнил, ты тренер, тебе принимать решение. На ближайших же ответственных соревнованиях баранка. Поэтому в работе практического психолога, с которым тоже мне приходилось иметь дело, консультанты и так далее, это одна из первоочередных задач – выяснить тип информационного метаболизма и выяснить способ защиты третьей функции. Если способ защиты третьей функции активный, то, строго говоря, человеку помочь очень легко. Если способ защиты третьей функции пассивный, помочь человеку очень и очень трудно. Нужно профессионально сделать ему квалификацию, в которой он бы неожиданно обнаружил, что он может быть успешным на этом месте, потому что у него появились новые какие-то возможности, какие-то технологии, говоря современным языком, какие-то приспособления. Естественно, что в этом месте происходит значительная трансформация полученной информации. Почему третья функция все-таки связана с тем, что человек выдает наружу? Потому что человек на уровне бессознательного типа информационного метаболизма постоянно подает сигнал, вопрос, я хороший или плохой, я хороший или плохой. Это социально ориентированный механизм. Значит, человек постоянно нуждается в плюс подкреплениях на третью функцию, и поэтому постоянно выдает соответствующие сигналы на языке третьей функции. И если он не получает ответ, или получает отрицательный ответ, то начинается невротическое развитие личности. Если он не умеет защищаться функцию активно. Естественно, человек всю жизнь, если здесь человек всю жизнь получает информацию бессознательно, впитывает, то здесь человек при активном состоянии всю жизнь добывает информацию. Постоянно добывает информацию, связанную с содержанием своей третьей функции. В этом месте он активен, в этом месте он неутомим, он добывает ее всеми возможными способами. Естественно, в зависимости от того, это ориентировано высоковероятные или маловероятные, события, значит, он добывает информацию, либо, так сказать, максимально научно апробированную или здравым смыслом апробированную информацию, либо информацию, максимально опирающую на интуицию, догадку, вероятность и так далее. Ну, сами понимаете, что, скажем, взять конкретный пример Дон Кихота, то большинство из них психологи в той или ином виде, потому что они добывают высоковероятную информацию о межличностных отношениях. И делают это всю жизнь. Независимо, кем они работают, грузчиком ли, физиком ли, поэтом ли, музыкантом ли, они все равно добывают информацию о межличностных отношениях. Так же, как и небезызвестные всем группам. Далее, следующий ход информации, это первое. Мы уже с вами говорили, что первая функция связана с ощущением реальности своего существования. Минус на первую функцию рождает агрессию. То тоже можно зарегистрировать, если иметь возможность оперативной регистрации гормонального состояния организма. Минус на первую функцию рождает мгновенный выброс всех гормонов, связанных с подготовкой к агрессии и нападению. У меня есть замечательный знакомый, товарищ, который в свое время мне очень помог. Коллега, очень такой тренированный, зарегулированный, саморегулируемый, восточными единоборствами занимался, на веревке в прорубь спускался там на большом течении. Он вообще любитель экстремальных ситуаций. И так как вы догадывались, что это либо Робеспьер, либо Дон Кихот. Это был, либо Достоевский. Это был Достоевский. Любитель экстремальных ситуаций. Вот такая компания была, значит, Жак Лондон руководил ими, а у него в учениках были Робеспьер и Достоевский. Вот. И, значит, вначале он очень скептически относился вообще к соционике, потому что он имел общение до этого с социониками, вот из брошюрки соционика «Путь к счастью». Вот. И однажды он сказал, сидели мы как раз в этой компании, я там у них четвертый появился. И после того, как мы, значит, закусили выпитое из бутылки с надписью «Яд», это вот развлекался так Джеклон. И закусили это стреляющим кактусом, после чего весь язык был как щетка, да? Мелкая щетиночка. Кактус не стрелял в хозяина. Вот. И разговаривали так расслабленно. И говорю, а добро ты соционика, сказал мне Достоевский. Я говорю, вот при свидетелях. Я сейчас тебе на ухо говорю одну фразу. Но ты даешь честное слово, что ты меня не ударишь. Если у тебя возникнет такое желание. И что ты честно признаешься, что такое желание возникло. Вот тут твой учитель. Хорошо. Я ему сказал на ухо одну фразу. Ну, я успел отпрыгнуть. Он успел поймать свой кулак в воздухе. Знаете, и с тех пор уже не сопротивлялся. Потом я ему уже в косте личного подарка рассказал, как его довести до белого коленя. Идеальными условиями. Тут уже было все в полном порядке. Ну, классический пример для разбираем, так сказать, используем в качестве примера типа, значит, интуитивно-логическим экстративом, то эта ситуация, поместить его в комнату, в которой идет ремонт. И все. Агрессия будет бесконечно продолжаться, пока ремонт не закончится. То есть будет нарушена целостность внешней ситуации. И только после прохождения этих двух контрольных пунктов, совершенно трансформировавшись, информация выходит и на языке второй функции, человек с удовольствием вам все расскажет, как оно есть на самом деле. То есть он переработал окружающий его мир, и теперь он уже выдает, так сказать, советы, рецепты, открытия, откровения, пожелания и так далее. В данном случае это субъектная логика, то есть объяснение, понимание, ну, чем я вот сейчас и занимаюсь. Большим удовольствием. Невостребованность на второй функции создает у человека ситуацию фрустрации, ситуацию социальной ненужности или профессионального несоответствия и так далее и тому подобное. То есть, если нет вопросов, обращенных ко второй функции, нет запросов, обращенных ко второй функции, человек чувствует себя ненужным. Тогда он, естественно, будет искать. В случае катастрофической ненужности он будет искать любое место, где это понадобится. Не думая о том, это маргинальное сообщество, это криминальное сообщество, это еще какое-нибудь сообщество, лишь бы был нужен. Лишь бы там вот это брали. Потому что иначе эта вся система остановится. А что такое остановится? Механизм этот работает, он не может остановиться. Он как сердце, понимаете, только на информационном уровне. Он работает постоянно. Во сне, наяву, в бреду и так далее и тому подобное. Вот эта штуковина, которую мы называем двойной мир. Так работает этот механизм. Теперь давайте рассмотрим. Конкретно еще раз вернемся к третьей функции, поскольку это одно из очень важных и наиболее уязвимых и и в то же время наиболее защищенных мест в этом механизме и наиболее проявляющихся в поведении, в оценках, в поступках и так далее. Собственно говоря, это наиболее диагностируемая часть типа информационного метаболизма, потому что, будучи хотя бы немножко внимательным и наблюдая за человеком, вы рано или поздно сообразите, где же у него это место, которое он постоянно защищает, которым он постоянно занимается, где не иссякает у него творческое вдохновение и так далее и тому подобное. Итак, мы рассмотрели, значит, в случае объектной этики. Понятно, что человек, имеющий содержанием третьей функции объектную этику, постоянно занят сбором информации, связанной с межчеловеческими отношениями. Причем эта информация должна носить характер апробированной информации. То есть это либо научная информация, либо информация, подтвержденная опытом предков, то есть здравого смысла, либо информация, полученная из суперавторитетного источника. То есть учителя Сариона, шестой уровень, седьмой подплан и так далее, и так далее, и так далее. В случае объектной сенсорики такой человек постоянно занят экспериментами в области своего умения. Вместо того, чтобы тратить время на освоение различных навыков, высоко вероятных, этому научился, это научился делать, это научился делать, это научился делать, понимаете? И таким образом защищать эту функцию. В силу того, что это обращено к маловероятным событиям, этот человек экспериментирует. То есть сам себе создает препятствия и сам же их преодолевает. И преодолевая, получает самоподтверждение, сам получает плюс эту функцию. Поскольку в нашем культуре человек, умеющий преодолевать препятствия, это положительная оценка, то таким образом он получает максимум положительных оценок, связанных с этой функцией и с этим содержанием. Это у нас, как известно, тип информационного метаболизма по кличке Джек Лондон и тип информационного метаболизма по кличке Гамлет. То есть это люди, занятые вопросами эксперимента в этом месте. Этот эксперимент может связан с различными навыками, то есть с умением что-то делать. Этот эксперимент может быть связан с богатством и силой, причем богатство в данном случае символ силы, а не богатство как таковое. Знаете, деньги или там еще ценности, они не ценны, потому что они ценны, а они ценны, потому что они есть символ силы, символ сильного положения. И экспериментами в области внешности. Одежда и так далее, и так далее. Ну, эти эксперименты выглядят иногда очень странно. Вот мужчины в Джеке Лондоне чаще всего, парадоксально, но так, носят клетчатые брюки, короткие, пиджак какого-то неожиданного цвета. Ну, то есть они так находят себя в этой области. Хотя человек, понимаете, это зависит от того, какую информацию именно он собирал. Но поскольку он не собирал никогда объективную информацию в этом месте, то есть объективно я имею в виду, стабильно, а экспериментировал, он так и выглядит в большинстве случаев. А поскольку препятствия они создают сами себе, но этого мало кто замечает, то в основном люди восстанавливают, как они здорово преодолевают и как много препятствий у них в жизни. Тут-то можно позавидовать. Дальше. Объектная логика. То есть порядок. Причем порядок высоковероятный, то есть порядок апробированный, доказанный научно, доказанный опытом, доказанный авторитетами. Такой человек прежде всего будет собирать информацию, связанную с тем, как все устроено на самом деле без ваших этих. Он будет цитировать. Попробуйте на что-нибудь покуситься в этом мире. Попробуйте покуситься на порядок, который существует в этом мире, который давно описан. Все уже давно доказано. Все, что ты мне туман наводит. Микрочастицы, макрочастицы. Что он прочитал, то вот он доказывает. Ну, как правило, эти люди очень под впечатлением свежепрочитанного литературного печатного источника или свежепрослушанной лекции. Вот в этот момент такой плюс приходит. Вот, наконец-то, вот и в этом месте все понятно. Понятно, когда они говорят понятно, это не означает, что они поняли. Это означает, что они узнали. Понимаете? Объектная логика – это знание, а не понимание. Он не может объяснить то, что узнал, но он может утверждать то, что узнал. И если же он узнал про теорию относительности, то всякое покушение на этот вопрос будет восприниматься как его личное оскорбление. Что, я плохой, значит, да? Я не то узнал, да? Третья функция. Но зато, как говорится, в всяком деле есть свои стороны, эти люди являются хранителями традиций, хранителями ритуалов. Это потрясающие настоящие жрецы, культовые служители и так далее, потому что они могут противостоять любой попытки разрушить сложившиеся традиции, сложившийся уклад. Понимаете? И в этом они являются как бы людьми, которые несут и передают из поколения в поколение вот эти вещи. Этих людей никакая советская власть, если они верили в Бога, то они будут. Хоть ты с ним что ли. Порядок есть порядок. Перейдем к субъектным элементам. Субъектная логика. То есть этот человек должен понимать все. Это его фикс-идея. Мне должно быть все понятно. А что такое все понятно? Причем понятно, это означает, я понимаю на языке высоковероятности. То есть мне должно быть так понятно, чтобы всем было понятно, что мне понятно. Это и есть носители здравого смысла в первую очередь. Их понимание, это и есть здравый смысл. И сколько бы этот человек ни занимался какой-нибудь там мистикой, эзотерикой, еще какими-то туманами, но на уровне здравого смысла у него все будет в порядке. И когда другие будут уходить в отшельники, в кочегары, делать над собой какие-то немыслимые эксперименты, с этим человеком будет все в порядке, потому что он всему найдет рацион. Объяснение на языке здравого смысла. В этом плане эти люди, если они активно защищают, напоминаю, что если они пассивно обороняются, это уже другая ситуация, но если они активно защищают эти функции, они в состоянии понять действительно все. Но понять только если это подкреплено авторитетом, это объяснение дало авторитет. либо это объяснение существует тысячи лет, и так далее, и так далее. Им не надо ничего знать. Понимаете? Им важно понимать. И они могут объяснить вам вещи, о которых они, в общем, информированы совершенно. На языке знания очень слабо. Но объяснить они это могут. Потом, а сказать, что я не понял, они не могут. Знаете, вообще человеку труднее всего, так сказать, быть правдивым именно здесь. Представляете, что такое для Дон Кихота сказать, вы знаете? Вообще-то, я заметил, что меня никто не любит. Всерьез. Минеральную воду и пистолет, пожалуйста. Что такое Дюме сказать, я не понял? Минеральную воду и пистолет. Что такое Джек Лондону сказать, я не могу? Минеральную воду и пистолет. Все, конец жизни. Раз я не могу, все, старость пришла. Как Хемингуэй, давай стреляться, или как от его герой Иден топиться, что-нибудь такое, потому что, что жить-то? Понимаете? Что жить с отрицательной самооценкой? Что это за жизнь? И здесь человек не врет, а защищается. Особенно это важно знать родителям и педагогам. Потому что, уличая своего ребенка, как вам кажется, в праведном гневе Штирлица, например, во лжи, вы можете довести его до невроза, потому что он не, если это касается третьей функции, он не лжет, он защищается, он фантазирует, он изо всех сил вырабатывает активную позицию в этом месте. А если ему тут давить родительским авторитетом и придавить в конце концов, все, вы поломаете ему всю жизнь. Он всю жизнь будет жить с пассивной защитой. А что такое пассивная защита третьей функции? Это отрицательная самооценка. Все, я кончен. Что вы мне хотите? Я конченый человек. Все. До свидания, прощайтесь, все. Какие с ними мне требования? Я больной. Меня никто не любит. Я ничего не понимаю. Очень серьезно. И это все работает. Я вам говорю только вещи, которые стопроцентно уверен, что они работают. Многие мои друзья добровольно становились исследователями действия цитрона в моем исполнении. Так, значит, субъектная логика понятна. Этот человек не может не понять. Он должен понять. Поэтому он знает все способы понимания. Кроме интуитивных, естественно. Интуитивно он понимать не может. Поэтому, если с ним случается интуитивное озарение, ему срочно нужен источник, авторитетный для него источник, который бы ему объяснил. И тогда он уже будет, когда он будет понимать это озарение, значит, с ним все в порядке. То есть, понимаете, вы сами по моему отрывистому изложению, что про каждую из этих ситуаций я мог бы рассказывать повести, романы. Собственно говоря, их не надо рассказывать. Если вы возьмете мировую литературу, то найти там большое количество текстов, посвященных ситуациям, связанным с третьей функцией, это никакой проблемы не составляет. Следующее. Субъектная этика. Этика – это мое отношение к, то есть в пределе мне все должно нравиться, все и все. Я когда думаю об этом варианте, я думаю, господи, как хорошо, что это не я. Ну, понятно, со своего информационного метаболизма, как это, чтобы все нравилось? Потом я вспоминаю свою бабушку, моего первого учителя иностранника, который говорил мне, прошу простить, если этого кого-то покровит, такую замечательную народную пословицу. Он говорил, что есть такие люди, ему хоть стыд в глаза, все божья роса. Когда я думаю о людях, то есть по кличке Бальзак и по кличке Тутанхамон, он же бывший Есенин, или теперь он Есенин, а раньше он был тут. Ну, интуитивно-этически, нет. А, Габен. Габен и Бальзак. Правильно, да? Вот когда я о них думаю, мне сердце преисполняется глубочайшим сочувствием. Ну вы представляете, представьте себе, мне все, чтобы я себя абсолютно чувствовал хорошим, мне все должны нравиться. И все вокруг должно нравиться. Вон сидит мой сын, он с этой проблемой знаком на личном опыте. Где взять такую информацию? Если в нашей культуре в основном циркулируют объективные, авторитетные, даже высоковероятные данные о том, что те, которым все нравится, это дурачок. Придурок. Вы слышали хоть одно положительный отзыв о человеке, который заявляет, что ему все нравится, ему все хорошо? Слышали? Нет. А значит, эти люди находятся под постоянным социальным прессингом. Социум требует от них чего? Отказаться от положительной самооценки. А значит, вот с такого возраста они учатся, что маскировать свое желание, чтобы им все нравилось. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что вырастают, как эти люди называются, которые все критикуют, все разоблачают. Циники. Нет, нет. Мизантропы, нет как-то. Да. Ну, Бальзак, помните? Человеческая комедия. Там положительных героев вспомнить можете? Ну, как быстро, литературоведы, положительного героя. Вот где явно авторская симпатия просто, так сказать, не скрывается. Да. Поэтому эти люди находят в себе адекватную социальную нишу только в том случае, если становятся блаженными. Потому как блаженному позволено быть блаженным. И либо это духовный подвиг, призвание и так далее, то наперекор всему человек несет вот эту свою позицию. Все прекрасно. В этом лучшем примере. Вспомните другого небезызвестного вам автора, Вольтера. Его творчество. Все прекрасно. Ну и что, что убили? Ну и что, что это? Ну, Кандида читали? Вот, прочитайте. Это пособие для активной защиты вот этой третьей функции. Поэтому те товарищи Габены и Бальзаки очень вам советую. Просто настольная книга «Кандид» или «Великодушный». Это очень сложно. Действительно очень сложно. Потому что вся вот моя практика, все мои наблюдения и исследования показывают, что именно этим двум типам информационного метаболизма в нашей культуре очень сложно защитить. То есть очень сложно обеспечить себе постоянную, более-менее стабильную положительную самооценку. И их проблема в том, что как вы их не любите, это не помогает. Им надо самим любить. Им надо, чтобы им нравилось. К сожалению, я ничего, кроме Кандида, понимаете, и Блаженную здесь предложить, строго говоря, не могу. Или какую-то замкнутую ситуацию, которую либо человек сам себе построил, либо нашел, в которой действительно микромир, микросоциум, в котором действительно его все устраивает. Еще в такой ситуации как-то можно. Потому что нужна апробированная, понимаете? Ведь это же не так, что я сам себе взял и придумал, и этим доволен. Не придумаешь, потому что это содержание требует апробированной, высоковероятностной ситуации. То есть нужно признать, что то, что существует и есть, самое лучшее. Ничего, да, задачка? Теперь перейдем сюда. Здесь как бы немножко легче, в силу того, что все-таки эти элементы, связаны с маловероятностными событиями, экспериментами, поисками, предположениями, фантазиями, гипотезами, то есть эти элементы дают возможность защиты третьей функции путем воображения, иллюзий и так далее. Здесь немножко полегче. Значит, начнем с сенсорики, значит, субъектная сенсорика. Ну, как мы уже говорили, два этих знаменитых в наших кругах, в кругу моих знакомых и друзей, знаменитых действительно типов, это Достоевский и Робеспьер, то есть интуитивно-этический и логика интуитивно-экспрессивная. И знамениты они тем, что, конечно, они потрясают мое воображение своей неизбывной способностью заниматься закаливанием в различных формах, заниматься всевозможными видами риска только для того, чтобы убедиться, что это автономная боевая единица. Вот идеал третьей функции этого человека. Абсолютная сенсорная надежность. Я лично видел очень много разумного такого человека, своей рефлексии, все, который не сел в машину свою собственную, потому что он выяснил, что сверки не хватает двух винтиков. Это было бесплатно. Как? Нет, сначала я должен найти эти винтики, включить их, и надо их на станцию пригласить. Как можно ездить? С его точки зрения, да, понимаете? Поэтому как можно быть спокойным и уверенным в себе, если ты не проверил свое здоровье? Если ты не дал себе максимальную нагрузку. Один мой знакомый Робеспьер свою беременную уже на третьем месяце жену заставлял вместе с собой копать каналы. И говорил, это очень хорошо, это очень полезно. И так далее. Ева, пожалуйста, не комментируйте личными воспоминаниями. Это наши общие знакомые, но я не виноват. Так. Поэтому... Естественно, они нуждаются в постоянных плюсах именно такого содержания. У тебя шикарное, как всегда, у тебя шикарное самочувствие, как всегда. Камень, куда мне против тебя? Какие проруби ты что? Какие каналы? Какие пешие переходы по пересеченной местности в зимнее время? Причем ночью без фонарика. И тут они иногда объединяются с, Джеками Лондонами и Гамлетами, потому что те хотят испытать свое могу, а эти хотят испытать свою надежность. Понимаете? Хорошие парочки такие интересные бывают. Крупнейшие специалисты во всем, что касается. Медицина это бред, естественно, полный для этих людей. Пока не в активной позиции. Понимаете, какая медицина? О чем речь? Кому она нужна? Лично мне говорит? Нет. Естественно, они себя загоняют иногда до такого состояния, что потом приходится приходить. Спасибо. Объектная сенсорика. Могу. Могу. Могу. Умею. Имею. Эти люди абсолютно полагается. Это кто? Это те, кто все могут. А все могут, как известно, короли и королевы. Сложно получить тоже, понимаете? Или чемпионы мира. Понимаете? Или, ну кто там? Самый богатый человек мира. То есть самый красивый человек, самый хорошо одетый. Понимаете? То есть предельная устремленность третьей функции, предельная активная защита, это вот самый могу все. Ну, сами понимаете, что, конечно же, у этих людей колоссальная проблема. Я считаю, что не менее колоссальная, чем вот у этих. Почему? Во-первых, все мочь, это естественно. Всего достичь, это тоже в большинстве случаев иллюзия, поскольку, понимаете, родиться в королевской семье – это большая редкость, если взять все население Европы. И так далее, и тому подобное. И самая главная проблема этих людей, что мощность человека, физическая мощность, я имею в виду и внешность, и мускульная сила, и мощность возможностей, как правило, в большинстве случаев по жизни с возрастом не возрастает, а уменьшается. Поэтому эти два типа информационного метаболизма наиболее остро реагируют на возраст свой. И поэтому именно среди этих двух типов информационного метаболизма очень часты случаи суицида. Либо завершенного, либо незавершенного, либо мысленного. И случаи создания различных философий, воспевающих добровольный уход из жизни вовремя, как они это называют. Здесь активная защита третьей функции связана только с одним. С тем, что социальная и прочая успешность человека нарастала с течением жизни, что может компенсировать таким образом. То есть, ну если я стал слабее физически, зато я стал вооруженнее, скажем, физически. И так далее, и тому подобное. То есть мне трудно ходить пешком, зато я езжу на очень хорошей машине. Это компенсирует. И так далее, и так далее, и так далее. Но это положение не менее сложное, чем положение этих двух типов. Классический пример, естественно, Джек Лондон. Не зря его именем назван этот тип информационного метаболизма. Большинство из вас наверняка, может, и все знают хорошо его историю, его личной жизни и жизни его героев. И помнят, что в молодые годы, так сказать, он так же, как и Хемингуэй, да, воспевал, что покорение, преодоление, воля к жизни, ну вот все эти самые прииски, а потом начался Мартин Иден, который бедный, несчастный, попал не в то общество, преодолел, достиг, но поздно, и поэтому покончился. То же самое мы можем проследить в творчестве Хемингуэя, эти тенденции. Вот два наиболее известных писателя с явно выраженным этим типом информационного метода. Следующий вариант. Субъектная интуиция, то есть целостность внутренней ситуации, внутренняя непротиворечивость. Это у нас... это у нас Максима, это который у нас был Горький. Да, Максим Горький. Это логика сенсорный интротин и интуитивность. Этика сенсорный интротин. То есть два интротина. Что здесь Ну, при активной защите этой функции мне лично с такими людьми очень трудно. Ну почему? Вот они, мне кажется, совершенно непробиваемые. У них внутри там все так хорошо. И так плотно закрыто. Понимаете? То есть целостность внутренней ситуации — это что? Это значит, я сам себе никогда не противоречу. Я сам себя считаю абсолютно последовательным человеком. Я сам придерживаюсь своих собственных принципов. Да? Что мне нужно от окружающих? Только подтверждение этого. А подтверждение, как вы знаете, в нашей культуре огромное, принципиально. Положительная оценка. Очень принципиально. Положительная оценка. Чересчур принципиально, человек, все равно положительная оценка. Как бы осуждение, но все равно, ну просто чересчур, в принципе, а так все хорошо. Это, конечно, создатели и, так сказать, это люди, которые питаются идеалами, причем сложившимися, утвердившимися, так сказать, и даже не утвердившимися, поскольку это все-таки маловероятностное событие. Любой идеал готов усвоить и объявить своим внутренним достоянием. Это очень принципиальные люди. Это иногда чересчур принципиальные люди. Совсем принципиальные люди. Понимаете? Но в то же время очень гибкие в своих принципах. Они легко перестраиваются вместе с линией партии. Понимаете? Но это все происходит внутри. Понимаете, внутри. И защита состоит в одном. Я, конечно, ошибаюсь. Я заранее говорю, что я ошибаюсь, потому что наверняка у меня здесь тоже есть специфическая, так сказать, реакция моего типа информационного метаболизма на подсознательном уровне. Но, строго говоря, защита состоит только в одном, чтобы внутрь никто не попал. Потому что раз это внутреннее мое дело, понимаете, да, то я сам себе там все могу устроить. Но для того, чтобы вовнутрь ко мне никто не попал, что нужно, чтобы близко никто не приближался. То есть это люди дистанции, это корректные, это очень воспитанные люди, это очень сдержанные. Это люди, закрытые внутренне, и это и есть их защита. Самое интересное, что когда у них не получается активная эта защита, потому что мы считаем, что закрыться это пассивно вроде бы. Нет, для них это активная защита. А вот когда у них это не получается, тогда начинается выплеск внутренних проблем на базар. Вот это пассивно. Если такой человек сломался над этим, то все, он будет вешать свою проблематику внутреннюю на всех подряд. Потому что ему ничего не остается делать. Он сам не справится. Вот такие люди, если они в фазе пассивной защиты третьей функции, очень легко становятся сектантами. Очень. И потом их оттуда вынуть очень трудно. Как только они туда попадают и ухватывают эту модель, какая бы она ни была фантастическая, им же все равно фантастическая, главное, что цельность внутри. Вытащить их оттуда невозможно. А? Тем более, что они собирают информацию о том, что такое принципиальность, что такое верность идеалам, что такое преданность. И так далее, и тому подобное. Ну, сами поймите, что с одной стороны, это как бы и не очень сложно в нашей культуре, с другой стороны, в случае, если это не удалось, то тогда человек может закинуть в рабы очень. именно психологическое рабство для этих людей очень свойственно. Объектная интуиция, целостность внешней ситуации. Гармонию в мире можно создать двумя способами. Либо согласиться, что мир гармоничен, и поддержать это различными конструкциями, либо создать себе микрогармоничность. То есть эстетически, упорядоченный, непротиворечивый и так далее, и так далее. То есть построить то, что называется башню из слоновой кости в литературе художественной. Да? То есть построить замкнутый идеальный мир. Идеальный для себя, естественно, в котором ничто не выглядит для данного человека противоречивым. Вот в этом мире он всегда будет чувствовать себя с положительной самооценкой. Вот это и есть строители воздушных замков, то есть, но не воздушных в том смысле, что внутри себя, как вот эти. Вот эти могут строить воздушные, воображаемые. А вот эти будут строить башни из слоновой кости, то есть, как Вячеслав Иванов, понимаете, создавать некий замкнутый мир, идеальный и так далее. Как есть люди, которые, скажем, строят дома, где все строго соответствует золотому сечению, понимаете, и так далее, и тому подобное. Вот активная защита этого. Строительство идеальных миров. Непротиворечивого мира. Мир, в котором сняты противоречия. Такие люди не просто придумывают теории об идеальном мире, но их обязательно публикуют, пропагандируют и так далее. И ищут единомышленников. Сами понимаете, что эта задача тоже не из легких, потому что создать островок полной гармонии в нашем мире безумно сложно. Но эти люди, естественно, и эти тяготеют к искусству в силу того, что искусство это все-таки наиболее гармоничный из созданных человеком миров. Жарко стало, просто я в студии замерз. Это такое была сидячая работа. Сейчас стало очень. Да, еще один момент, чтобы сегодня мы закончим тему такого видения, потому что потом мы начнем заниматься совсем практическими вещами и интерактивными отношениями. Значит, вторая, третья функция, как мы уже говорили, это функция, по которой человек должен получать, по которой он должен отдавать, то есть у него должны брать. Что еще нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на то, что вторая и четвертая функции обращены к миру. Одна из мира получает, другая мир выдает. Третья и первая обращены к себе, к субъекту, к носителю данного типа информационного метаболизма. Одна обеспечивает самооценку, другая обеспечивает чувство реальности существования. И таким образом мы видим, что экстратив того, кого мы называем экстративом, обращен к миру внутренним своим содержанием, а к себе внешним. То есть для себя он объект. А мир для него выступает как субъект. Для интертима наоборот. Мир выступает как объект, а он для себя субъект. Поэтому лучшие руководители, начальники руководители, не воспитатели, не ли, а руководители, это интертимы. Давно подмечено. Экстратимы, как правило, плохие руководители. Потому что они погружаются в проблемы тех людей, тех процессов, тех производств, которые не должны погружаться. которыми должны управлять, а не разбирать. Понимаете? Образно говоря, экстатим вместо того, чтобы эксплуатировать устройство, будет заниматься проблемами его ремонта. И вообще, как оно там все, и все ли там части, а нельзя ли усовершенствовать. А интротим будет просто эксплуатировать устройство. Но поэтому интротиму очень трудно с собой. Потому что он для себя предстает сложным, непредсказуемым, многогранным. Очень сложным для человека. Все остальное очень просто. Нет, ну понятно, даже если он искренне, там, скажем, хорошо относится к людям, но там же все понятно. А вот с самим собой очень сложно. Экстратив, наоборот, ему очень просто с собой. Я человек простой, как сибирский валенок. А вот вокруг. Поэтому они как-то так друг друга в этом месте и уравновешивают. Ну что, осталась, значит, вторая функция, да? Можно сделать перерыв? Я что-то устал немножко. Третья функция — это такая тяжелая работа, даже рассказывать о ней сложно. Потому что, почему сложно? В силу моей третьей функции, знаете, я же рискую вашим отношением к себе. Кого-то нечаянно по третьей функции неосторожной фразой задел, у кого-то реакция избегания возникла, кто-то знать не хочет, понимаете, кто-то неожиданно ее вдруг почувствовал, когда никогда не чувствовал. Поэтому о третьей функции большинство социологов предпочитает не говорить. А если говорить только хорошее, как о покойнике. Или как, они говорят, творческая функция, продуктивная функция. То есть к выходу нашего механизма. Что там возникает у нас на выходе? Еще раз повторяю, что механизм информационного метаболизма — это прежде всего бессознательный, неконтролируемый сознанием механизм. Поэтому естественно, описание типа информационного метаболизма не исчерпывает содержание личности, ее мотивацию и так далее, и так далее. Прежде всего, оно позволяет разобраться только в двух вещах. Во-первых, в некоторых случаях оно позволяет разобраться в себе самому, а в некоторых случаях оно позволяет разобраться в другом человеке и в отношениях. То есть позволяет избавиться от оценочного мышления там, где оно не приносит пользы, не приносит удовлетворения. Это очень важно помнить. Человек для человека является самым сильным раздражителем, самым значимым. И поэтому, еще раз напоминаю вам то, что я говорил на прошлой лекции. Главный пафос, смысл познавания в этой области состоит в том, чтобы понять, что мы все разные, что это хорошо, что это факт реальности. И обижаться на то, что другие не такой, как я, не такие, как я, это означает обижаться на то, что на улице зима, понимаете, или солнце сходит и заходит, и так далее. То есть обижаться на объективную реальность. Это бессмысленно. Точно так же обижаться на тип информационного метаболизма другого человека — то есть занятие бессмысленное. И пытаться переделать человека в этом месте — занятие бессмысленное. Если вы не в состоянии помнить и учитывать чертовщине Данилы. Но не пытайтесь его в этом месте переделать. Это все равно, чтобы попытаться сделать операцию на мозге. Дунька — это далеко не игрушка. Это действительно практическая операция. Это очень практические знания. И чтобы они принесли пользу, нужно грамотно к ним относиться. Обыкновенный фен может служить орудием убийства. Всего-навсего фен, приспособление для сушки волос. А это не просто фен. Это приспособление для сушки мозгов. Это живая ткань. Жизнь. Ее часть. Нити живой ткани жизни. Итак, вторая функция. Ну, здесь какие проблемы? Основная проблема востребованности и невостребованности. То есть, как вы знаете, мало произвести товар, пожалуй, важнее его сбыть, реализовать. Как мы знаем, на опыте своей и других фирм, произвести товар зачастую значительно легче, чем его, так сказать, реализовать. Вот проблема реализации, базовой реализации, то есть вот то, что уже подсознательное, базальное, да, связано с тем, что выдает ваш механизм информационного метаболизма. Итак, что выдает такой механизм информационного метаболизма, как объектная сенсорика? Вот, допустим, у нас тут, значит, это у нас, по-моему, да, райзеры, финансисты и титаники. Что же они выдают? Естественно, они великолепно владеют искусством манипуляции силы. Будь то управление финансами, будь то управление человеческими навыками, будь то управление внешностью человека, будь то управление его физическими, кинетическими возможностями. То есть это тренеры, финансисты, модельеры и т.д. и т.п. Ну, надо сказать, что, конечно, если у человека сложилась биография нормальная, то найти востребованность такого рода умением достаточно легко. Проблема только в одном. Они все экспериментаторы. Они все новаторы. Они не просто финансисты, они финансисты, новаторы. Реформаторы. Вот. Они не просто модельеры, они модельеры экстремальной моды. Они не просто тренеры, они тренеры высшего достижения. И так далее. И тому подобное. То есть они люди творческие в своих поисках, и, естественно, они нуждаются в спросе на такой вариант. То есть на новые идеи в этой области. Они предлагают новые методики тренировок, они предлагают новую моду, они предлагают новые способы управления финансовыми, добычи денег. Они предлагают новые, значит, способы спортивных достижений и так далее. Если это не нужно, ну, в первую очередь, жертвами становятся либо домашние, либо животные. Либо домашние животные. Вот у меня есть очень... Раньше был я с ним хорошо знаком, в последнее время, как жизнь нас развела, мой тезка Игорь Чурковский. для многих здесь присутствующих безызвестный человек, который вот, значит, там детей воду рожает. Да? Вот. Вы знаете, с чего он начал? Он по образованию кто? Физкультурник. Институт физкультуры. Он начал с того, что эту идею, естественно, ну, представьте себе в Советском Союзе, давайте будем рожать воду там, со ссылками на очень сомнительные источники типа жреческих преданий древнего Египта. Он начал с того, что он научил куриц есть под водой. Курица ныряет в воду, вот там зерна. Да? Потомство этих куриц — это боевые курицы, совершенно дикие. Он учил свиней питаться под водой и рожать там. И домашние свиньи, у него фикс идея, он услышал где-то как-то, что каста жрецов Древнего Египта все были рождены в воду, с дельфинами. Вот это вторая функция — объектная сенсорика. Под домашние свиньи давали совершенно дикое, обросшее шерстью потомство. А собирались жрецов производить. Вот. Ну потом уже нашлись люди, энтузиасты, склонные к экспериментам над собой и будущим потомством. Вот потом началась всеобщая, так сказать, мода. Потом, помню, в одном очень известном месте, в Фурманном переулке, женщина влетает во время заседания секции эзотерической, естественно, говорит: радостная новость, австралийские дельфины ответили согласием на предложение принимать труд. Ну вот, понимаете, эксперимент есть эксперимент. Вот такой. Вот. Ну и более, так сказать, успешный и скромный вариант — Бухинник, например, да, с его модой. Замечательный человек. И так далее, и тому подобное. Сорос, да, с новыми способами манипулирования финансами. Вот устроил сейчас заварушку всемирную. Хороший человек. Масштабный. Да. Теперь субъектная сенсорика. Ну, это понятно, готовые лекари. Суперспециалисты по абсолютной сенсорной надежности. Это у нас Юги, небезызвестные всем, и Штирлиц. Вот это всегда знают, что нужно кушать, что не надо кушать, наоборот. Или вообще не надо кушать. Если кушать, то кушать. Специалисты по здоровью могут сделать операцию только дайте скальпель. В случае необходимости, конечно, если их попросят. А ты делал когда-нибудь, спросит, после операции? Нет, первый раз. Ну надо же. У них это с этим все очень просто, понимаете? Они хорошо чинят, ремонтируют, шьют, понимаете, если хотят. И они замечательно готовят, если хотят, если есть спрос, такой запрос, понимаете. Ну, естественно, со склонностью к экспериментам. У Штирлицев это сдерживается, так сказать, общей конструкцией первой функции. Это там экспериментаторские наклонности первой функции несколько отсеивают. Ну, а у Бегов это ничем не сдерживается, поскольку были в отношении, а дальше все. Французская кухня, экспериментальная кухня, смесь ядов с целью полного и окончательного выздоровления навсегда, вечные рецепты вечной молодости и так далее, и тому подобное. Теория свободной любви, эротических радостей. В общем, понимаете, все они знают. Все, что касается вот субъектной сенсорики, ощущений, здоровья, надежности, все они знают. Поэтому они с удовольствием идут на всевозможные эксперименты, лишь бы их попросили. Они вам все расскажут, покажут, объяснят, сделают и так. В случае невостребования, поскольку это тоже все-таки экспериментальное, творческий подход. Ну, например, такое предложение, зачем человеку кушать? Давайте сделаем таблетки, одну таблетку заглотил и месяц больше ничего не есть. Трудно найти спрос на такую идею. В случае невостребования, естественно, человек теряет активность. Знаете, он теряет активность, он теряет чувство, что он вообще нужен. Причем это, понимаете, внешне может быть все хорошо, а вот у него все равно безотчетное ощущение, что он не нужен. Не нужен он, да, вот к тому еще. Поэтому я о минусах сейчас говорить здесь не буду. Минус здесь состоит как раз в плюсах. Почему? Ну, что такое вторая функция? Это разложение ее содержания. Да? Если это субъектная сенсорика, значит, что такое запрос? Вот что-то у меня не складывается со здоровьем. Ты не мог бы мне помочь? А если у меня все со здоровьем хорошо? Ну? Я говорю, ну, ты не заболел? Нет. А у тебя ничего не чешется? Нет. А тебе ничего не пахнет? Не пахнет. А ну что делать с таким человеком? Ну, надо искать, у которого чешется, пахнет. Вот, то есть искать человека, у которого это третья функция, где есть постоянно, давай, рассказывай, давай, показывай, не вооружайте, не вооружайте. Теперь, значит, вот переходим к трагическим личностям. Это когда вторая функция — субъектная интуиция. Что, как сказать, получается? Это человек по конфликтам внутренним, то есть по сомнениям. Вот эти люди изобрели, подвергают все сомнению. И я тебе буду нужен. Если ты ни в чем не сомневаешься, нафиг я тебе. Взять такому человеку, общаться со мной. Для меня сомнений вообще отсутствует как факт, понимаете? Ну, не патологически, конечно, но в принципе. То есть если у человека нет внутреннего конфликта, если нет сомнения, если самый нужный человек — это страдалец. Вот драгоценное поле деятельности для людей, у которых вот такая, значит, страдальцы, несчастные, сомневающиеся, высококлассные проповедники, высочайшего уровня проповеди рождались из уст этих людей, понимаете, утешающие, понимаете, разрешающие сомнения. А если нету спроса, тогда все обращается на себя. Понимаете, что такое вторая функция, обращенная на себя? Попробуйте. Она разрушает вот то содержание, которое должно выдавать, она его разрушает внутри самого себя. Значит, если субъектная сенсорика, значит, человек начинает делать все подсознательно, чтобы заболеть и самолечиться. Если это субъектная интуиция, человек делает все, чтобы у него было страданий выше крыши и самому с ними бороться. Если это объектная сенсорика, человек делает все, чтобы разориться, стать хилым, беспомощным и потом самого себя за волосы вытягивать, уже никому не нужно это будет. Если не нужно никому, значит, нужно мне. Понимаете, если бы у нас не было разнообразия и взаимодействия, о чем мы говорим, то мы бы все сами себя съели. Никаких врагов не надо. Снимите человеку запрос на второй пункт. Не надо этого. С этим у нас все в порядке. Все. И не пройдет и месяца полутора, как уже вы будете иметь первоклассного невротика. Если вы в этом заинтересованы. А это же все творческие люди, понимаете, это все творческие наклонности, эксперимент, поиск, нетрадиционные пути и так далее. И что мы тут еще не затрагиваем? А, вот эти, да? Вот эти. Достоевских. Специалисты по разложению целостности, да? Экспериментаторы, исследователи внешнего мира. Это действительно прекрасный экспериментатор. В области, скажем, естественно-научной. Это экспериментаторы физики, экспериментаторы биологи и так далее, и так далее. Разложить, чтобы потом собрать. Понимаете? Значит, если его экспериментаторские способности по умению разложить целое внешнее, подвергнуть его испытанию, а потом показать, как это. Если все вокруг гармонично, целостно, не противоречиво, мир совершенен, минеральные воды питают, тогда в себе самом. Вот так приходит само сумасшествие. Это очень опасно для этих людей не иметь запроса на второй фунт. Они начинают разрушать себя, причем разрушать же не физически. Понимаете? Это же интротимы, понимаете? А разрушать себя как субъект, он для себя субъект, это способ сойти с ума очень такой вдумчивый. Они вот в ситуации изолированной второй функции, они чаще всего просто начинают сходить с ума. Им нужен запрос какой? Запрос такой, вот у меня хаос. Я ничего не могу с ним сделать. И вокруг меня полный хаос. Помоги. Смею вас уверить, он вам поможет. Он вам, правда, по-своему, естественно. Ну, как всякий, кому обращаться за помощью, сделает то, что он считает нужным. Но он сделает вам целостное. Из, казалось бы, несоединимых вещей. Это прекрасные аранжировщики цветов, составляющие букетов. Это прекрасные, вот то, что сейчас новый вид искусства, инсталляции, да, всякие вот, значит, берется умывальник, скрипка и, значит, скажем, люк от мусоропровода. А ему ничего не стоит. Раз, раз, раз, и вы художественный произведение. Понимаете? Аппликации. То есть соединение разных вещей в нечто цельное. Или наоборот, разъединение целого на совершенно разные вещи. Собственно говоря, это одно и то же. Знаете, что соединить, что разъединить, был бы запрос. Значит, в одном случае это создатели, а в другом случае это экспериментаторы-исследователи, как оно там внутри все устроено. Вот берешь часы. Вот так много разных интересных деталей. А другой подходит с такой же функцией. Из часов делает художественное произведение, вот мы в Лондоне, да? И приобрели, и видели из деталей часов, картинки всякие. Прекрасно, очень интересно. Но голову это взбрести может, как говорят, в голову взбрело. Вот ему это может взбрести в голову совершенно спокойно. Потому что с экспериментаторами покончили. У экспериментаторов только один. Проблема одна. Что обществу количество экспериментаторов очень ограниченный запрос. По отношению к ней экспериментатору. Любое общество тяготеет к стабильности. Поэтому наибольший спрос на этих людей во времена разрушающегося общества, разрушающего социума, разрушающегося культуры. То есть во времена, когда уже, ну, как говорится, ну кого угодно позовешь, лишь бы что-нибудь. Ну что-нибудь, хоть что-нибудь. Естественно, в эпоху застоев, да, так сказать, стабильных ситуаций, им сложнее найти свою социальную нишу, тем более, что это чаще всего связано с образованием. Хотя я вам скажу, что вот в Литве есть такое место, там живут профессии, они камнерезы, они вот режут камни для могильных, семья. Естественно, во главе этого всего отец. Вот что он сделал? Он превратил свой хутор, всю его территорию, в некое художественное произведение, состоящее из высохших деревьев, камней, вырубленных им самолично каких-то скульптур, еще какие-то железяки, то есть совершенно... Вот я там был, да? Это что-то такое сверхъестественное, понимаете? Хутор, там должны быть эти сарачки, животные, свинки. А там мусорная куча. Издалека, если смотреть, огромная свалка высохших дубов. С корнями такие, все. Живых выкорчек надо притащить. Булыжники такие, каменюки. А ближе подходишь, видишь, что все это создано. Что ничего не лежит просто так. Что это в течение многих-многих лет, понимаете, создавалось такое произведение некоего искусства. Ну, конечно, такому человеку с такой функцией. Представьте, всю жизнь резать нагородные памятники. А дети? Ну, что это такое? Ну, кайф, конечно, распилить камень и сделать из него плиту, да? Но это мало. И вот он в течение всей жизни, потом сыновей к этому делу подключил, знаете, создал, я даже не знаю, гнездо орлиное, понимаете, из сучьев, такое огромное гнездо, значит, размером, ну сколько территория вот приусадебная в те времена была, да, советские. Вот вся эта территория, живут они там, где-то домик затерялся, понимаете. Вот это вот вам пример, так сказать, активной работы второй функции в условиях, когда он бы совершенно для этого не приспособлен. Человек сам себе организовал запросы. Постепенно, знаете, кто-то случайно заехал, кому-то рассказал, привез корреспондент, естественно, сфотографировал, напечатали в журнале «Огонек». Ну, то есть, и пошла какая-то реакция. Но все равно это оказалось очень странно, чересчур странно. Особенно для литовцев. У себя на родине он большого признания не получил, потому что кто среди хозяйственный, основательный, в основном, а тут хутор, родную землю превратил в мусорную славу. Перейдем, так сказать, к людям более основательным, ориентированным на высоковероятностное, так сказать, на этом месте, на месте второго. Итак. Субъектная логика. Ну, тут мы уже много говорили, так сказать, это жажда объяснять. Это жажда объяснять, объяснять, разбираться, еще раз объяснять. То есть, ну вот перед вами я, то есть та часть моя, которая Игорь Николаевич Калинаускас, который всю жизнь занимается тем, что на языке второй функции рассказывает о содержании своей третьей функции. Как люди друг к другу относятся, как они живут, как они устроены и так далее и тому подобное. То есть здесь запрос состоит в том, только чтобы твои знания, твои понимания, точнее говоря, твои интуиции, они были нужны. Если они не нужны, тогда, конечно, проблема. Но здесь есть всегда выход, потому что можно говорить на другом языке, скажем, не на языке слов, а на языке художественного произведения. Знаете, ну тоже оно проблема, а нужны ли кому-нибудь твои, значит, соображения по этому поводу. Как мне говорили, когда я работал режиссером, и говорю, все у тебя хорошо, только иногда твой спектакль очень похож на лекцию. Вот. Здесь зависит, конечно, от вооруженности. То есть чем больше человек имеет каких-то уникальных знаний, которые он может разъяснить, тем больше он имеет запрос. Объектная логика. Объектная логика – это знания как таковые. Значит, здесь нужен спрос на информацию. Объективную информацию по тому иному вопросу. Если такая информация у человека имеется, и есть на нее спрос, то есть это, вот, так сказать, так я бы сказал, в общем виде просветители. То есть те, которые берут знания и несут их туда, где их еще нет. Потому что там, где этих знаний нет, значит, там они чувствуют себя очень хорошо. Я ведь, строго говоря, особо новых знаний никаких не добыл. Я добыл новые объяснения, имеющиеся знания. А есть люди, которые добывают знания. Они либо это делают, так сказать, в рамках науки, либо они занимаются, так сказать, вот, распространением. Субъектная этика. То есть отношение ко мне, да? Что и чем эти люди занимаются? Вот это среди этих людей очень много гадалок, предсказателей, почему? Вы понимаете, кого могут заинтересовать, кроме меня самого, конечно, как я к чему отношусь? Вот в чистом виде. То есть вот я выйду и начну говорить, я могу рассказать о том, что мне нравится, а что мне не нравится. Если это в художественной форме, да, значит, это писатели, знаете, это моралисты, писатели с уклоном такой морализм, то есть объяснение, что такое хорошо, что такое плохо, что надо, что не надо, что соответствует, что не соответствует, понимаете, вот. Если это люди, так сказать, более авантюрного склада, то это прорицатели, предсказатели, понимаете, это же вроде как бы и не мое отношение, звезды, руны, еще что-то. То есть как бы объективизированное мое отношение, но замаскированное под объективную ситуацию. Вот. Это очень хорошие художественные руководители, особенно вот те, кого сейчас называют Гексли, которые изначально назывались Дон Жуан. Почему? Потому что они свое чутье, вот свое отношение, понимаете, отношения могут реализовать через объективные вещи. Если у них есть соответствующая подготовка, тогда они могут это реализовать через объективные вещи. Если такой подготовки нет, то возникает проблема. Ну, какая проблема? Вот один мой знакомый захотел себе сделать идеальное с его точки зрения жилище. Эстетически. Ну что для этого? Как вы думаете? Ну, про себя можно не подумать. Про себя? Что для этого? Там сходит день. Для этого нужно иметь что? Да, возможность реализовать это отношение. Значит, вот это желание. А как реализовать? Нужно найти человека, человеков, да, и сказать, я хочу того-то, того-то, того-то, того-то, того-то, того-то. Правильно? А дальше уже уровень квалификации того, кому ты это рассказал, определит уровень качества того, что ты получишь. Вы представляете, что такое для такого человека сказать «я хочу» вместо «я требую»? Вот это и есть проблема этих людей. Поэтому для них социальная ниша нужна такого рода, где их требования к миру будут заобъективизированы ситуацией. Понятно, я выражаю, да, не слишком маскирую. Объясняю. Допустим, я художественный руководитель театра. С одной стороны, я ни за что не отвечаю, потому что я сам ничего не делаю. Но с другой стороны, я художественный руководитель, поэтому я даю оценку. Но это не я лично ее даю, а это ее дает художественный руководитель. Оценки. Вот мой товар. Оценки. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, эстетично, неэстетично и так далее, и тому подобное. И предсказания, которые тоже замаскированы оценки. Оценить завтра. Проблема этих людей состоит в том, что им нужны рядом люди, которым нравится, когда с них требуют. Потому что они не умеют просить или честно сказать, я так хочу. Если он будет говорить честно, он говорит, я требую. Но есть это же люди, которые любят, чтобы все их требовали. Есть. Мы знаем, кто там. Мы разберемся. Можно даже точно сказать, кто этого любит. А кто любит? Вот подумайте быстро из того, что вы уже узнали за эти директивы. Кто любит, чтобы все требовали? Сделай так, так, так. Не делай так, так, так, так. Кто любит, чтобы мы говорили, это неправильно, это нехорошо, а это хорошо. Кто? Кто? Четвертая функция, она бессознательно впитывает информацию. А кто вот с удовольствием слушает? Кто с удовольствием будет это слушать? Естественно, дополняющий, потому что у дополняющего нет собственной активности в этом месте. Вот если с него требовать. Но только, естественно, ты должен быть авторитетным, тарали-вали там. Ну, это там уже такие технологические слова. Но в принципе это да. Требовать вообще можно только с дополнением. Требовать даже подконтрольного нельзя. Я потом объясню вам все, почему. Так, дальше. Но эти люди, действительно, вы должны помнить, что поскольку это механизм подсознательный, эти люди действительно, их отношение к людям, к явлениям, как правило, грамотны. Ибо это итог всей работы их информационной методологии. И если подходить не с позиции личностных отношений, а с позиции, скажем, функционального использования, то этого человека, ну, таких людей нужно использовать именно как специалиста по оценке. Потому что их отношение, как правило, очень тонкое, дифференцированное и так далее и тому подобное. Дальше. Дальше у нас объектное. Вот эти люди спокойно говорят, я хочу. Почему? Потому что они разлагают, разбирают и собирают отношения других к себе. Поэтому они успокоят, я хочу. Что такое отношение других ко мне? Что я могу дать? На что я должен иметь спрос? Спросите. спросите меня, что делать с собственной женой, с собственным мужем. Я вам все расскажу, как нужно относиться, что такое человеческие отношения, что такое, как женщина в мужском мире, мужчина в женском мире. Я сразу понял, на кого я намекаю. И пошло, поехало. И сказать, я хочу ноль проблем. Ноль проблем. Я хочу. Потому что человек действительно торгует своими «хочу». То есть это его продукция, его желание. Если у человека субъектная этика, его продукция – это его требования, оценки, то у человека субъектная этика, его продукция – это желание. Захотеть? Как захотеть? Придите и спросите у Дюма, как захотеть? Как расскажете? Быстро и понятно. Или к этому? Кто там изучал? Тутанхамон какой. Для меня он так и остался Тутанхамон. Да, да, они тоже знают. Только есть оттенки. Дюма рассказывает о том, как хотеть в смысле жизненных ситуаций, а Тутанхамон про жизненную ситуацию ничего не знает. Он будет рассказывать, как хотеть добиться чего-нибудь. Силу, так сказать, в общей конструкции. Естественно, когда мы разговариваем с вами о каждой функции отдельно, это мы еще только приближаемся, понимаете, потому что следующей частью нашего знакомства с соционикой такого практического будет рассказ о каждом из 16 типов. И только после этого мы сможем с вами перейти уже к интертипным взаимоотношениям, потому что надо увидеть, как эта штука работает в сборке. Не как каждый отдельный элемент, а как эта штука работает в сборке. Значит, я только вас хочу предупредить. Я не буду делать описания типов, такие, как делают это самое любимое занятие у всех соционников, это делать описание типов, потому что как бы все теоретически прекрасно знают, кто такой Дон Жуан, кто такой, значит, Габен, кто такой Птюрич, тем более ничего даже не знаю про соционик, если узнать, как называется Габен, читаю про Габена, пишу описание типа, понимаете? Вот. Поэтому я буду рассказывать о типах вот на этом языке, на языке двойного верта, то есть на языке самого механизма в сборке. Как эта штуковина работает в сборке. Таких вариантов 16. Если, примером, мы возьмем 1-2 варианта, как бы математически возможных, но практически не существующих, и разберемся, почему они практически существовать не могут. Если вам по-прежнему все это интересно слушать, то, значит, для следующей встречи перейдем к сборке. Спасибо. Всего доброго. Следующая встреча предполагает охоту.